do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Александровна? Кто спрашивает? Я с удовольствием вам представлюсь. Это ОМФК СМС-финансы отдел взыскания, специалист Чижикова Евгения Александровна. Звонок записывается. Задолженность у вас длительная сохраняется, Елена Александровна? Когда будете оплачивать? Никогда. Почему? Не имеет значения. Никак не имеет значения. Вы взяли чужие деньги, присвоили их, не отдаете. Ну и что? Что, ну что? Ну вы, то есть, подтверждаете прекрасно то, что вы это делаете по записи телефонного разговора, потому что, Елена Александровна, это уголовно наказуемая статья мошенничества. Вы к юристу сходите, подкопите 500 рублей, сходите, потратьте. Мне юрист уже сказал, что когда вас про мошенничество, да, вот да, эту херню мне будут городить, чтобы я говорила им про... То это заведомо ложный донос, а вы что знаете, вы, а что вы издеваете? Значит, вы врете, Какой если донос? Я зима, что мы при Сталине значит, живем, что ли, Елена Александровна? Какой донос? Вы да, почитайте психологию почитайте а вот уголовный смех, кодекс. Смех заведомо надуманный. Ложный донос. Есть ну, такая не статья. Получается. Хоть при Сталине, хоть актриса, при Ленине, хоть при Гитлере, хоть при кого донос. Угодно. Донос. Донос. Ясно. Это вы разбитесь будете головой вот это об стену, ваше... ударьтесь, может, это там слушайте, немножко просветлеет. Сходите к психологу. Зачем мне это надо? Бедняга, мне его жалко. Так вы... Слушайте, я сейчас зарыдаю. Ну что вы так унижаетесь? Да что вы так унижаетесь? Я вам уже все сказала. Нет, вы давайте, можете вот эти вот обзывайте. Твои от жалости. Вы этот театр приготовьте, сколько угодно. В любом приготовьте случае, коллекторскому агентству, копейки, когда к вам что... приедут. Вы... И будет стоять дяденька, мы получим в суд идти. Вы же собрали суд эти 159-й да, заявление. Я после этого вру. Вы тут а вертите, где вы как слышали, уж на сковородке. Что мы в суд пойдем, вот, Елена Александровна? 159-й. В полицию я сказала, надо сходить заявление написать, а потом, чтобы судебный процесс был. Вы только услышали, тогда что мы в суд пойдем. А, ну понятно, это так. Радио от ваше балды, выключите, от радио балды было выключите. Сказано, просто лишь бы что-то ляпнуть, потому что надо же как-то пытаться взыскивать, оно-то больше не получается, слушайте. Поэтому надо заемщика вводить в заблуждение, лет потому что так можно говорить только ерунду, которая никому давайте, вообще не интересна, уже давным-давно никому бла-бла-бла. Не пугает. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все? Все? Таких конченых мне еще не звонила. Когда среди дебилок ты чемпионка, да? Ой, блин. Вы перед зеркалом, что ли, стоите? Перед зеркалом я стою. Перед коллекторами будете нежная и пушистая. Да, вообще, давайте. Коллекторов. Да. Добрый день, Сбербанк России, Шкалева Наталья Дмитриевна. Информирую о записи разговора. А я могу услышать Наталью Тимофеевну? Слушайте. Добрый день, звоню вам с регионального центра инвестиционного взыскания по вопросу ваших двух кредитов, по которым есть задолженность. Карта кредитная на 39 тысяч рублей, сумма задолженности 2200 рублей. И кредит потребительский на 39 тысяч рублей, 900 рублей сумма необходимая к оплате. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы оплату не производите своевременно? А какое это имеет значение? Ну, исходя из этого, соответственно, банк выставляет сроки и требования внесения оплаты. Ну, сроки требования понятно, причины-то какое имеет значение? Ну, либо это халатное отношение, либо вы теряете работу, то есть банк... Пижамное, не халатное, пижамное отношение. Ну, пижамное отношение, это нет такой причины. Ну, у меня либо есть. Либо это финансовая сложность. У вас есть такая. Да. Хорошо, исходя из этого, поскольку идет нарушение условий кредитного договора, согласно статье 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, банк выставляет требования внесения оплаты сегодня, максимум завтра. Игнорирую это требование. Да. звонок из Сбербанка России. Слышите меня сейчас? Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, меня зовут Шарова Ирина Александровна. Обращаю внимание на запись телефонного диалога. Вы Елена Владимировна, это вы? Все правильно? Да. Елена Владимировна, звоним по поводу кредитной карты на 120 тысяч рублей, по которой задолженность 7970 рублей сохраняется. Вижу, что 26 ноября наш сотрудник уже звонил вам, давно был зафиксирован отказ от оплаты. Вы говорили о том, что у вас финансовые трудности. Все верно, да, было отображено? Не, я ничего не говорила по поводу каких-либо трудностей. Отказ от оплаты был, да. Елена Владимировна, уточните тогда, пожалуйста, а по какой причине тогда, да, раз вы говорите, все-таки не финансовые трудности, неверная информация была зафиксирована, по какой причине не получилось все-таки договориться со специалистом по оплате, что у вас случилось? По той причине, что мне когда с мобильных телефонов звонят незнакомые люди, я, как правило, им не распространяюсь о своих проблемах и так далее. То есть не хотели бы сейчас информацию уточнять, ну, я правильно понимаю? Елена Владимировна, на сегодняшний день, просто, да, поскольку мы вам представляемся, соответственно, если вы сомневаетесь, пожалуйста, федеральный телефон я вам оставлю, да, то есть всю информацию вы можете проверить. Почему уточняем у вас причину? Потому что это очень важно при предоставлении тех сроков, которые, да, сотрудник имеет право по срокам банка вам предоставить. На сегодняшний день максимальный период, который банк сможет рассмотреть, это до 4 декабря включительно. Не, минимальная не сумма... Минуту. Минимальная сумма, которую здесь нужно внести, 8010 рублей. Денег до этого времени. Елена Владимировна, нам нужно тогда перезанимать средства, не, потому что если вы оплату не внесете... Не внесу. Я фиксирую тогда отказ от оплаты, и при том, да, при том, что у вас больше 3 недель платеж не поступает, обращаю внимание, что здесь уже банк может требовать внести всю сумму сразу, разным платежом к погашению, единым платежом. Хочется, мне все равно, что вы требуете там. Хорошо, Елена Владимировна, я вас о последствиях предупредила, отказ я зафиксировала, повторный звонок со стороны банка может назначен быть вам повторно. Всего доброго вам, до свидания. Может быть назначен повторно? Вот, это да. Всего хорошего вам, до свидания. Да. Анастасия Андреевна, добрый день. Добрый. Компания «Манеза», управление взыскания, Ирина Владимировна меня зовут. Ведется запись переговоров. А, поясните, решаете вопрос с оплаты? Не, не решаю. У вас. Намерены решать? Не, не намерены. Угу. А по какой причине так негативно настроены на исполнение своих обязательств? Да, разве это имеет значение какое-то? Ну, конечно, имеет. Компания выдвинула требование произвести оплату. Я за вас рада. И какое имеет значение, какие у меня причины? Ну, по какой причине вы уклоняетесь от оплаты? Какое имеет значение? Огромное значение. Вы незаконно удерживаете чужие денежные средства. Прям в заложники их захватила и удерживаю, да? 72 421 рубль 47 копеек. На сегодня ваша сумма на погашение. Угу. Поясните, Анастасия Ивановна. Как намерена решать, как намерена решать вопрос? Никак. Обращались к знакомым, к родственникам, к родителям, чтобы помогли решить вопрос? Обязательно. Сразу, как только возникла задолженность, я сразу по всем пробежалась, как бешеный сайгак. Всех спросила, займете? Они говорят, не, не займем. Может, вы позвоните, попросите за меня? Ну, конечно, компания вправе будет это сделать. Вы же подписали соглашение. Ну вот, 9.2. Правильно, нечего им расслабляться. Надо их прозвонить и сказать Анастасия, им, что нужно же Настеньке, хорошей девочке, Анастасия, уже пора давным-давно оказать финансовую помощь. А то что, козлы никто не оказывает? Анастасия Андреевна, по 1005 статье КРФ компания вынуждена будет передать ваш договор в коллекторское агентство в случае неоплаты с вашей стороны. Не будет оплаты. Компания, вам, компания предлагает вам снять с вас долговую нагрузку, идет навстречу, предлагает вам услугу продления, которая еще доступна для вас. Ой, отличная услуга. Оплатите деньги в трубу. Ну, напрасно заплатить вы так говорите. За ваши ожидания. Вы бесплатно можете подождать. Зачем? Анастасия Андреевна, да-да? В соответствии с 330 статьей федерального закона, компания вправе также вам насчитать неустойки и штрафы именно за просроченные дни. Насчитывайте. Сумма к погашению также может быть увеличена, что не будет являться для вас хорошим. Так я ее хорошей платить вещью. Тогда не буду вовсе, да и все. Ну вы же прекрасно понимаете. А вопрос времени. А оплатить вам в любом случае. В любом случае вам оплатить придется. Анастасия Андреевна. Анастасия Андреевна, обратитесь к родственникам, нет, объясните. Я же уже обращалась, я же уже пробежалась, никто не дает. Что еще? Что еще сделать для вас? Перекредитовывать, Анастасия Андреевна. Они мне не дают, говорят, все уже, кредитная история плохая, не дадим. Ну, все финансовые риски вы брали на себя, когда заключали договор. Да, я же не жалуюсь, я вам отвечаю на вопросы. Вы мне предлагаете пути решения, я вам отвечаю, что это не подходит, это тоже не подходит. И ну, компания, что дальше будем компания, делать? Компания Анастасия Андреевна выдвинула вам именно требования. Именно требования, да? Вот прямо сейчас вот по телефону вот так взяла и выдвинула. Выдвинула требования компании оплатить денежные средства в нашу компанию. Ищите деньги, перезвоним. Алло. Здравствуйте, звонок сервиса займов Е. Капустин. Меня зовут Козлов Александр Андреевич. Подскажите, Людмилу могу услышать? Хабиб Расуловну. Второй раз за день звоните. Второй раз за день, да, звоним? Угу. Ага, то есть вы, и что вы нам отвечаете в первый раз? Я вам отвечаю, привет вам большой, Е. Капуста. От нее? Ну, вы прослушайте предыдущий разговор. Сегодня мне уже звонили. Ну... Ага, то есть информацию вы ей передать не сможете, да? Да это я. А, это вы, да? Ну, конечно, я. А кто еще? Кого вы ожидали тут услышать? Ага, Людмила, скажите, пожалуйста, вы собираетесь, да, решать вопрос через онлайн-офф? А вы собираетесь 230-й федеральный закон соблюдать и звонить один раз в день только, а не два? Нарушением попахивает. Можно штраф платить. Ну, смотрите, ну, у вас 313 дней просрочки уже, понимаете, да, о чем речь здесь? Да, это понятно, но это же не дает вам права закон нарушать. Ну, нет, ну, смотрите, давайте не ссориться, потому что с вашей стороны 300 не было дней оплаты, с вашей стороны будет ну, немножко более звонков, как бы. Ну, это, ну немножко более, я понимаю, но давайте как-то в рамках закона, а то я тогда прям вынуждена буду жалобы писать. Я понимаю. Ну, мы же в суд не пойдем, зачем нам это? Мы, наоборот, лояльно хотим все решить. И зачем нам ссориться? Вы как бы не первый займ берете, у нас третий займ. Ну, давайте по закону тогда завтра позвоните, я вам на все ваши вопросы отвечу. Хорошо? Если вы не хотите завтра, да, позвонить? Ну, а да. Во сколько, скажите? Во сколько хотите. Ну, примерно. Ну, в течение дня, да? Я для вас свободна всегда. Хорошо, договорились. Всего доброго. До завтра. До свидания. До свидания.